Глава 7. Первый день лета в Лассете отмечали гуляниями и ярмарками. По традиции туда приезжали члены правящей семьи, но в этом году Элазарет никого не ждала. Сатьен засел в террасе, поджав хвост. По слухам, отец города не выходил из замка, опасаясь за свою жизнь. Дурак. Ни отрицателям, ни уж тем более Ринеллу Сатьен не мешал. Он не мог претендовать на трон Лассета. А Тераст никому и даром был не нужен. Отрицатели навестили брата Стефана лишь однажды. Убедились, что Севир не прячется у дядюшки. Хотя у Сатьена не хватило бы духу укрывать принца ветви. Отец Элазарет пообещал приехать после рождения 4-го венценосного внука, а также выразил надежду, что Рейна почтит визитом родной Хелсет, приехав вместе с Сирором. «Старик Эллар, должно быть, тронулся умом», — подумала Элазарет, перечитав письмо. От него веяло страхом. Единственным, кто охотно согласился посетить праздник, был сводный брат Стефана. И это привело Элазарет в ярость. Раньше Рейна не понимала, почему муж боялся этого недоноска. Но, кажется, теперь Ринелл всерьез надеялся стать главой Лассета, а Ренриха сделать принцем ветви. И сейчас, когда Элазарет слабела с каждой неделей, этот план казался вполне осуществимым. Элазарет положила руку на живот, который уже не получалось скрыть пышными платьями. У нее оставалось не больше 3 месяцев, чтобы вернуть Севира. Где прячется этот гаденыш? Кто его укрывает? Почему он вообще убежал? Испугался отрицателей? Эти вопросы не давали Элазарет покоя. «Ничего. Когда его приведут обратно в Лассет, у меня будет возможность узнать честный ответ». С тех пор, как на площади казнили убийцу Стефана, Рейна слышала только правду на свои вопросы. Люди приходили к Элазарет каждый день, чтобы о чем-то попросить Рейну-заступницу, которая мужественно несла на плечах тяготы правления и заботу о будущем ветви. Рейна сидела в мягком троне, ее ноги лежали на подставке, а Джард стоял рядом, представлял свою госпожу и записывал просьбы. А если Элазарет принимал решение сразу, то и повеление. После аудиенции гостя дозволялось поцеловать жемчужное кольцо Рейны. И каждому, будь то ребенок или старик, Элазарет задавала один и тот же вопрос: «Где сейчас принц Севир?» И когда признаки отвечали, что не знают, Элазарет приказывала забыть о случившемся, не помышлять о бунте, и так далее, и так далее. Джард все время оставался подле нее. Чуть замутненный взгляд замечала, должно быть, только она. Одурманенный ее кольцом, мужчина выполнял приказы, докладывал обо всем, что становилось ему известно. Элазарет накрыла спокойствие. Она терлась рукой о нежную ладонь отрицателя, как кошка, пока у нее в ногах приходил в себя очередной подданный. Когда кольцо отпускало их, все они выглядели одинаково. Смущенными и испуганными болью в груди и провалом в памяти. Но потом люди приходили снова, глядя на Рейну едва ли не с обожанием. Подданные любили ее. Джард любил ее. В душевной неге полное удовлетворение. Элазарет в то же время была безжалостной, когда спускалась в темницы, где допрашивали шпионов и лазутчиков. Она могла не подвергать их пыткам, а сразу использовать кольцо, но Элазарет предпочитала действовать иначе. Ей нравилось выслушивать заверения в невиновности, а потом с помощью жемчужины выводить лжецов на чистую воду. Так Рейна узнала, где в последний раз видели лорда Ренфилла, где скрывается трусливая знать, предавшая ветвь. Вычислила всех, кто помогал коллегии. Получив всю нужную информацию, Элазарет приказывала заключенному забыть о разговоре, и пытки продолжались. Случалось, что пытали невиновных, и Элазарет без угрызений совести отпускала несчастных, веляя дальше служить верой и правдой. Несмотря на старания, по городу все равно ползли слухи о темном даре Рейны. Конечно, никто не видел выходящих из тел призраков и зловещего тумана. Кольцо словно отгораживало мир живых от мира мертвых. Говорили, что Рейна больше не похожа на себя. Элазарет уже не носила траур, хотя полгода со дня смерти Стефана еще не прошло. Рейна не беспокоила, что служанки знали, с кем она проводит ночи. Все было в ее власти. Ее окружали верные люди. Отрицатели готовились изменить порядок вещей в Арадане. И пусть только кто-то попробует им помешать. «Райана и Лазарет?» Она очнулась от своих мыслей. Джарт обеспокоенно взирал на нее, ожидая какого-то ответа. «Что?» Джарт откашлялся и проговорил. «Эту девочку зовут Илона». Элазарет опустила взгляд и только сейчас заметила, что на полу у ее ног растянулась девчонка лет 13. Грязная, зашуганная, с колтуном на голове. Воняла от нее хуже, чем от помоев. «Откуда она такая?» Ее семья долгое время скрывалась. Их поймали, когда они пытались пересечь ось. Родители погибли. «Ты знаешь, почему твои родители решили покинуть третью ветвь?» Илона бросила быстрый взгляд на Джарта и поникла. «Они боялись отрицателей. Думали, они убили отца города». «А ты так не думаешь?» «Я не знаю. Мне страшно». «Понимаю. А скажи-ка, Илона, когда тебе дали имя?» «На следующий день после Лики». «Лики? Лики Пейран? Так вы дружили?» Девочка испугалась и отчаянно замотала головой. «Нет, нет, мы почти не общались. Ее охраняли, и родители запрещали». «А ты была на именинах принца Сирора?» «Да, конечно, тогда весь город собрался». «Ясно. Чего ты хочешь?» Девочка всхлипнула и запинающимся голосом произнесла. «Моя Рейна, позвольте мне вернуться домой». Элазарет передернула от этого обращения. Она посмотрела на девочку и протянула руку с кольцом. Илона на коленях подползла и, робко зажмурившись, приложила губы к жемчужине. Глаза девочки смешно округлились. Она успела даже вскрикнуть, когда ее сердце остановилось. Туман накрыл Элазарет, когда полупрозрачный дух девочки оторвался от ее бездыханного тела. Рейна равнодушно начала привычный допрос. «Ты знаешь, где сейчас принц Севир? Ты знаешь, где сейчас Лика Пейран? Ты когда-либо помогала людям из коллегии познавателей?» Элазарет отмахнулась от тумана, что лез в горло и мешал сосредоточиться. «Сколько там секунд уже прошло?» Ребенок в животе зашевелился и больно ударил. Тут же страшно захотелось по нужде. Элазарет поморщилась. «Ладно. Ты достанешь свою шкатулку и не заберешь из мира до тех пор, пока у тебя не отнимут имя. Шкатулку ты отдашь. Забудь, что теряла сознание, и забудь наш разговор. Вернись в тело». Рейна разжала кулак. Девочка очнулась на полу. Она хрипло кашляла, хватая ртом воздух. На ее щеки медленно вернулся румянец. Илона поднялась на колени, явно не поняв, как очутилась на полу, и испуганно посмотрела на Рейну. «Ах, да, она же хочет домой. Как же ты вернешься? Безымянные не могут владеть имением. Джарт?» Илона вскинула голову и бросилась в ноги Рейне, заревев и завыв, будто ее собирались насиловать. «Нет, не надо. Умоляю, пожалуйста, не забирайте мое имя. Не отнимайте мое имя!» Джарт улыбнулся и присел рядом с Илоной. «Илона, достань шкатулку». Девочка заколдованно хлопнула в ладоши и призвала шкатулку. Джарт аккуратно забрал ее из дрожащих пальцев Илоны и добродушно, нежно произнес: «Илона, я забираю твое имя». Элазарет вдохнула и отвернулась. Все эти дети теряли имя одинаково, будто лишались красок, жизненной силы, вмиг становясь похожими на серую опавшую листву. «Тебя отведут в приют. Хорошо постараешься, получишь имя назад». Элазарет осеклась, взглянув на девочку. Илона по-прежнему оставалась нареченной. Джарт нахмурился и, со злостью схватив ребенка за руку, рявкнул: «Кто твой именователь?» «Бесценная», — заверещала Илона. «Лика Пейран. Мне дала имя Лика. Отпустить! Мне больно!» Джарт толкнул девочку, и стражники увели ее. Отрицатель выглядел растерянным. «Жива! Эта проклятая Пейран еще жива!» Элазарет равнодушно пожала плечами и сказала: «На сегодня хватит». Джард мгновенно успокоился, поцеловал ее в лоб и с сожалением возразил: «Там еще 12 человек». «Значит, подождут до завтра», — отрезала Элазарет и поднялась с трона. Поясница ныла от боли, а ноги затекли. Беременность сделала Рейну неуклюжей и вечно голодной. Элазарет не могла дождаться, когда ребенок родится и перестанет приносить столько неудобств. Несмотря на то, что придворный анатом был категорически против, на ночь она пила отвар из сонной травы, чтобы мелкий паразит не шевелился хотя бы 6 часов. Элазарет встала, потянулась. Джард подошел сзади и аккуратно приподнял ее живот, подарив несколько мгновений блаженства. Элазарет открыла глаза и вдруг заметила на галерее Сирора. Мальчик лежал на полу и смотрел за происходящим в просвет между декоративными колоннами перил. Стоило сыну поймать взгляд Элазарет, как он испуганно попятился и скрылся в коридоре. «Мне надо отдохнуть перед праздником», — сказала она. «Тебя проводить?» «Нет, я сама. Займись лучше поисками Севира. И проследи, чтобы меня не беспокоили до приезда гостей». Элазарет поднялась по лестнице. Рейна нервно прокручивала кольцо на пальце, размышляя, как лучше поступить. Она сомневалась, что Сирор с его недоразвитым умом понял хоть что-то из увиденного. Тогда зачем он спрятался, а потом убежал, когда его заметили? В покоях принца оказалось пусто. Элазарет осмотрела шкаф и сундуки с игрушками, скривившись, заглянула под кровать. «Рори, ты от меня прячешься?» — на всякий случай позвала она. Элазарет дошла до комнат прислуги и обнаружила пьяную няньку принца. Женщина при виде разгневанной Рейны принялась в слезах умолять о прощении. Но Элазарет было не до этих завываний. Она велела страже выпороть разгильдяйку. «Без крови», — с сожалением уточнила Рейна, прежде чем женщину увели. Подобная мягкость не имела ничего общего с милосердием. Просто Сирор боялся крови, а новую няню ему вряд ли получилось бы подобрать. Сын так сильно привязывался к людям, что даже смена служанок вызывала у него истерику. Отослать бы его в Хиллсет, к деду, а лучше в дом скорби. «Как только вернется Севир, так и поступлю», — подумала Элазарет. Странности мальчика проявлялись все сильнее. Их уже нельзя было списать на возраст. Рейна понимала, что ни принцем ветви, ни отцом Лассета Сирор никогда не станет, и вряд ли у него будут дети. Сложно представить принцессу, которая согласится рожать от умалишённого. Элазарет нашла Сирора в своих покоях. Мальчик смиренно читал в кресле книгу вверх ногами, водя пальцем по словам в обратном порядке. При этом левой рукой он записывал в столбик какие-то цифры. Элазарет хлопнула дверью. Сирор, если и заметил это, то никак не отреагировал. «Рори, иди ко мне». Сын опустил книгу, но головы не поднял. Элазарет нахмурилась. «Я сказала, иди сюда. Сейчас же, ну?» Но Сирор лишь задумчиво перелистнул страницу книги, и Элазарет не выдержала. Она схватила сына за руку и силой вытащила из кресла, заставив встать. Мальчик взвизгнул, завертелся, но Элазарет держала крепко. «Что ты там делал? Что ты видел? Отвечай! Говори!» «Ты, проклятие Радана, говори немедленно! Что ты видел?» «Не отдам! Не отдам!» «Что? Что ты не отдашь?» «Сирор! Сирор моё! Не отдам!» — закричал мальчик. Он выкрутил локоть до хруста. Элазарет испугалась, разжала пальцы, и Сирор упал, шарахнувшись головой о пол. От боли он заревел пуще прежнего. «Не отдам, мое, ты злое, злое!» «Никто не собирается отнимать у тебя имя, полоумный ребенок!» — рявкнула Элазарет. Кольцо на руке горело. «А теперь говори, что ты видел!» «Мое, мое, Сирор, мое, Сирор, мое!» Элазарет зажала уши. Вопли сына сводили с ума. Кольцо сжимало палец и вгрызалось в него, будто змея. «Я могу это прекратить. Я могу просто приказать ему, и это закончится», — шептало оно. «Ты никому ничего не скажешь», — сказала Элазарет. Она опустилась на колени рядом с ревущим сыном и почти ласково погладила его по затылку. Мальчик испуганно взглянул на нее, на секунду поверив в ласку, но тут же завыл не своим голосом, попытавшись вырваться. Элазарет одной рукой схватила Сирора за голову, а второй поднесла к губам ребенка кольцо. «Нет, злое, ты не мама, нет!» Сирор плевался, вертел головой. Элазарет хотела прижать его, но с животом это было сложно. Сирор хватал ее за руку, пытался растопырить пальцы, и вдруг он легнул Элазарет в грудь. Рейна охнула от боли. Руки инстинктивно прикрыли живот, а Сирор не отпустил ее ладони, одним движением сорвал с пальца кольцо. Элазарет показалось, что она умерла. Не получалось вдохнуть, в горле встал ком, будто невидимая рука пыталась вытащить сердце через рот. Элазарет согнулась пополам, и ее вырвало черной желчью. В голове зазвенело. «Отдай!» — захрипела Элазарет, потянувшись к сыну. Сирор вскочил на ноги и увернулся. Он качался на месте, тряс головой и дергал себя за ухо. «Отдай! Верни его!» «Злое!» — промямлил Сирор и призвал шкатулку. Элазарет от ужаса лишилась речи. Она бросилась вперед, не удержалась на руках и приложилась подбородком о пол. «Нет!» Сирор открыл шкатулку. «Не смей!» «Злое. Спрятать!» — решил Сирор и положил кольцо в шкатулку. Крышка захлопнулась, и шкатулка исчезла. Элазарет закричала. Небывалое тепло запульсировало в жилах. И когда она наполнила каждую клеточку тела, Элазарет будто проснулась. «Мама?» Сирор сел на колени рядом с матерью, по-прежнему не взглянув ей в глаза. Элазарет не могла отдышаться. Ребенок в чреве беспокоился. Она положила руку на живот и расплакалась. «Сирор, я напугала тебя. Прости, мой малыш, прости меня!» Элазарет порывисто обняла сына и разревелась. Она плакала и плакала. А Сирор наматывал на палец ее локоны и считал, сколько листьев вышито на ковре.